Она не ответила, и я не смел настаивать. К чему, сказала бы она мне, конечно. Да если бы она и заговорила, если бы даже поведала мне свое горе, свой позор, что мог бы я сказать в утешение, когда стоило мне только представить ее себе на секунду в объятиях Ральфа, чтобы почувствовать к ней лишь одну ненависть? В третий раз сказала она, какой ужас! И как мог этот человек, этот лакей, приобрести над нею такую чудовищную власть? Вспоминалась мне маленькая амазонка из Элебена, этот ребенок, словно вошедший в жизнь с хлыстом в руке, и жизнь покорила ее. «Пойдемте домой», — сказала Антиопа, и в голосе ее была раздирающая душу скорбь. Мы спустились со скалы. Антиопа так сильно дрожала, что несколько раз я должен был поддерживать ее, почти держать ее в объятиях. Через полчаса, не сказав по дороге ни слова друг другу, мы были в замке. Вместе поднялись по парадной лестнице. Я машинально довел графиню Кендель до двери ее комнаты. Когда я уже хотел уходить, Антиопа схватила мою руку. Голос у нее прерывался. «Чтобы вы потом обо мне не узнали, поклянитесь, что вы не будете меня обвинять». Она вся дрожала. В глазах ее была мольба. Значит, она смутно чувствовала, что я угадал ее унизительную тайну. Мог ли я все еще винить ее? Напротив, не воспользоваться ли случаем, который она так нежданно мне дала, и не положить ли конец тому отвратительному ложному положению, в котором живу я вот уже месяц? Да, наступила минута сказать Антиопе всю правду. В конце концов, если я лгал, если выдавал себя за другого, сделал я это лишь для того, чтобы увидать ее. Может ли женщина не понять этого, остаться равнодушной? И вместе с тем я приобрету свободу, я получу возможность открыть тот отвратительный союз, который связывал меня с подставным доктором Грютли. Я разрушу угрозы, готовившиеся с этой стороны. «Выслушайте и вы меня», — сказал я ей, и сам задрожал от невероятного волнения. «Выслушайте. Предположите, что кто-нибудь воспользовался не принадлежащим ему именем, чужим званием». Она резко вырвала свою руку. «Замолчите», — прошептала она. С ужасом глядел я на нее. «Предположите», — попробовал было я продолжать. «Замолчите», — повторила она. И от звука ее голоса я весь похолодел. Антиопа зашаталась, прислонилась спиной к двери, скрестила руки. «Молчите, молчите!» Я сделал движение, чтобы взять ее руку. Она стремительно отворила дверь и убежала к себе в комнату. Я остался один в коридоре. За завтраком мы читали ответы, полученные профессором Генриксоном, например, ответы канцлера Горчакова и кардинала Рамполлы. Кроме того, полковник Гарвей сообщил нам письмо сенатора Баркхель-Педро, еще раз извинявшегося, что не приехал. Ему пришлось побывать в разных местах, чтобы добыть необходимые для работ документы. На конверте был штемпель «Монте-Карло».